мне не гаснет свет, а значит мне покоя нет, а значит сердце больно. Ведь во владениях земли, ведь во владениях земли еще не все спокойно. А за окном таится ночь, я так хочу друзьям помочь, беда над миром кружит. И разрывается эфир, и разрывается эфир, спасите наши души. Я слышу стоны наяву, лишь потому я так живу, что эти стоны слышу. Я равнодушие людей, я равнодушие людей, все больше ненавижу. А в мире столько горя, слез, убийств, поджогов и угроз, в пожарах гибнут дети. Скажите, люди, кто же кто? Скажите, люди, кто же кто? За это все ответит.